Наконец, он поманил пальцем Милу. «Что у вас здесь происходит?» Тихо он спросил. «Торг идет», — невозмутимо ответила она, но также шепотом. «Почему гостята умер?» «Потому что крепко промахнулся с тем набегом. О ваших делах стало известно. Друзей у тебя среди местных больше нет. Это как? Все старейшины, что стояли за вас, мертвы. И в нашем клане, и во многих окрестных клане, так ныне большой род кличут. Мы с дочкой чудом выжили. Хотели под лед спустить. А он, кивнув на ведуна, спросил Арак, кто ныне? Явно ведь не простой ведун. Да кто его знает?» Загадочно улыбнулась Мила. «Ведун и ведун, я в дела зятя не лезу. Не хочешь говорить? А что мне сказать? Вон те парни, они кто?» Указал пальцем Арака. «Ученики Берамира. Так много, так и ведун великий. Сам гляди, какие вещи творит. А судилище его ты бы видел. Загляденье. Кстати, это тебе», — произнесла Мила и вручила Араку три сакса, вроде того, что Берамир подарил купцу. «Из индийского железа?» «Да». «Ты хочешь, чтобы я на все это закрыл глаза?» «А нет». «Зачем?» «Я хочу, чтобы ты, глядя на все это, получал подарки. Небольшие. Вот как этот нож. Я ведь прекрасно понимаю, как тебе тяжело. И Берамир тоже». Он хмыкнул. «А вон те щиты и копья, они для чего?» «Так, для украшения. Не слышал разве? У нас есть обычай клясться на оружии. Только лишь, да они дрянные, щиты эти. Можешь сам попробовать». «Дрянные, значит, хаем», — произнес он, изучая саксы, борясь с немалым желанием прямо на месте перерезать глотку Миле. Арак чувствовал, что она играет с ним, и его пытаются тупо купить. И в общем-то длинный нож индийского железа стоит так-то целое состояние, а тут три штуки. Но что ему сказать Сараку? Да и вообще, ситуация явно пахла крайне скверно, как большая груда конских яблок. Один либра серебра — это 327,45 грамма. Динарий 167 года имел массу 3,41 грамма и содержит 83,5% чистого серебра, 284,735 грамма. Таким образом, в одной либре 115 динариев. Таким образом, в 40 чистых либр серебра содержалось 4600 динариев, что соответствовало примерно годовому жалованию центуриона. Часть 2, глава 4, 167, сентябрь, 26. «Кислые», — с раздражением произнесла Мила. «Нет, сладкое», — уперев руки в боки, заявила Дарья. «Кислое, я тебе говорю, сладкое», — буквально по слогам ответила ведьма. Берамир наблюдал за очередным препирательством этих двух особ уже давно. На медне привезли молоко, и Дарья убрала его в погреб, так как прямо вот сразу оно не требовалось. Да и дел хватало, не позволяя его переработать сходу. Полноценный ледник там организовать не успели, ибо ставили его в то время, когда лед уже сошел. Поэтому носили холодную воду с родника, держа ее там в корчагах, и время от времени меняя. Вот Мила и пристала к названной сестре зятя, пытаясь уличить ее в умышленной порче молока. Мнимой или надуманной, неясно. Берамир прекрасно понимал, что в женские дрязги встревать попросту опасно. Если не для физического здоровья, то психического. Мадамы делили власть и территорию, обе привыкшие к тому, что их слушаются, и достаточно умные. Они пытались стать главным серым кардиналом при ведуне близнецов и потенциальном князе. А Дарья очень быстро разобралась в ситуации и поняла, к чему все идет. Ну и включилась в эту игру со всем рвением. Злата в конфликт не лезла. Маме хватало ума ее не подтягивать. Видела, Берамир наблюдает со стороны, но зорко и внимательно, и может такой выходке не простить. Три вдовы вообще не отсвечивали, равно как и мужчины, что ученики, что прочие. Это была не их битва, но сегодня ведун не выдержал. «Как же они меня утомили», — покачал он головой. «Хочешь, чтобы они тебя обе покусали?» — улыбнулся друид. «Иди, вмешайся. По юности это порой бывает очень поучительно. Думаешь, не стоит, а думаешь, что ты уже готов к таким испытаниям. Расскажи мне, как бы ты их рассудил?» «По обычаям права Мила, ибо старшая в семье, но Дарья – ведьма, что ставит ее выше обычных родичей, так что они на равных, и ответом к их спору станет мой выбор. Скажу, кислое молоко, так оно и есть. Скажу, сладкое, тоже будет верно. Но ты же понимаешь последствия?» — еще шире улыбнулся друид. «Проигравшая станет мстить. По-бабски. Так, именно. Чью бы сторону ни занял, беды не оберешься. Но и оставлять все это так нельзя. Почему? Мне нравится, как они собачатся. Дарья — ведьма Мары. Пусть она Милу и не отравит, но коли нужда будет, и помощи не окажет, либо сделает это дурно, через что и сморит. Их бы помирить надо, а то и до беды доругаются. Друид лишь пожал плечами, дескать, у каждого действия есть свои последствия, и вступление в противостояние с таким человеком, как ведьма Мары, глупо. Во всяком случае, для простых людей. Беромир же встал и направился к этим особам. «Ой, дурак!» — покачал головой Добросил, с которым это молоко и передали. Друид же с интересом наблюдал. «Ну что, бабоньки?» — произнес ведун, подходя. «Все ругаетесь? Как же тут не ругаться?» Уперла руки в боки Мила. «Она молоко загубила. Ничего не загубила я», — наговаривает она на меня. Фыркнула Дарья, приняв ту же позу. «Сейчас разберемся. Давайте сюда молоко», — с максимально серьезным видом произнес Беромир. Мила охотно поднесла к рынку. «Вот, пробуй, вишь, кислое». Ведун торжественно принял эту емкость, из-за которой эти двое уже минут 15 непрерывно ругались, выдохнул и спокойно, вдумчиво выпил все молоко до последней капли, под непрекращающееся жужжание этих дам, утер губы. «Ну?» — подавшись вперед, спросила Дарья. «Кислое?» — с такой же надеждой поинтересовалась Мила. «Не разобрал, пытаясь что-то высмотреть на донышке крынки», — ответил им Беромир. «Как не разобрал?» — ахнули они обе и, не сговариваясь, накинулись на него, попытались. «А ну, стоять, ать-два!» — рявкнул он, отчего сестра с тещей вздрогнули и остановились. «Вы достали уже ругаться. Если вам не нравится то, как каждая из вас выполняет свои дела, то отныне вы меняетесь местами». «Что?» — хором спросили они. «Что слышали?» «Ты», — указал он на тещу, «делаешь то, что обычно на Дарье, а ты», — указал он на ведьму, «делаешь то, что обычно на Миле». «Ясно?» «Нет, я не хочу, и я». «А что такое? Вы же лучше знаете, как сделать работу друг друга». «Вот, покажите делом». «Мы не хотим», — воскликнули они хором. «Какое единение?» — покачал головой Беромир. «Ладно, быть по-вашему, все остается, как прежде. Но ежели продолжите собачиться, ей-ей все переиначу». Дарья с Милой как-то синхронно сверкнув глазами, давая понять, они припомнят. «Вот и хорошо, хорошо. Главное, уже промеж себя помиритесь. А то, достало. Какой пример вы показываете ученикам? Что это за позорище, как две бабы базарные?» «Базарные? Что сие?» — поинтересовалась Мила. «Базар – это торговое место. Одно из названий. Там порой от скуки или иного безделья дурные бабы языками сцепляются. Так ругань на всю округу стоит, на потеху окружающих. Чай, веселье доброе». Они промолчали, поджав губы. Беромир их еще немного пораспекал, после чего с максимально раздраженным видом ушел обратно, к наковальне, такой демонстративно разочарованный, и весь день старался обоих игнорировать. Благо, это было несложно. Ковал шлем, с щитами разобрались, и потихоньку пошла их выделка. Ежедневно удавалось получить по 3 проклейки. Одну утром закладывали, вторую после обеда, треть в ночь ставили, изготавливая деревянные основы с запасом. Но минимальный пехотный комплект, с которым можно мало-мало работать, требовал не только щита, но и шлема, чем, кстати, в поздней Римской империи активно и пользовались. Вот Беромир и занялся. Благо, что кулаки потребные он уже отковал, из-за чего у него, как и у части учеников, образовалось довольно много времени. Металл у него имелся добрый, если не считать горстку кузнецов с юга Индии, нигде больше такого не делали. Химические примеси контролировать нормально он, конечно, не мог, но вот физически оно получалось довольно однородным, лишенным вкраплений шлака, отчего куда лучше тянулось и ковалось, чем любое местное, практически на уровне какой-нибудь конструкционной стали вроде СТ-3, плюс-минус, что открывало огромные возможности. Тянуть купол шлема целиком он не стал, навыка не было. Да, какой-никакой опыт он получил в 21 веке, и на мастер-классах, и так экспериментируя. Просмотрел массу видеоматериалов и многое читал. Ну и тут, во 2 веке, немного руку набил. Но все одно, в лучшем случае мог себя считать начинающим любителем, пусть и с отличной теоретической базой. Хотелось цельнотянутый купол, очень хотелось, но он не решился. Решив отложить такие подвиги и для начала сделать какой-нибудь шлем попроще, с наборным куполом. Если все пойдет наперекосяк, и он не справится, то он сможет заняться максимально примитивными ламеллярными шлемами, а в случае успеха, позже, перейти и к более амбициозным вещам. Порывшись в памяти, Беромир припомнил довольно интересные варианты из эпохи позднего Рима, а именно шлемы из интерцисы. Такие как раз в это время и должны были появиться в Кушатском царстве, что лежало к востоку от Парфи, откуда в 3 века должны попасть в Римскую империю и завоевать там немалую популярность. Конструктивно они выглядели и просто, и вполне перспективно. 2 боковины купола собирались на центральном ребре, гребне, получая на выходе предельно простой и вполне рабочий вариант, который легко можно модернизировать. Например, навесить на щечники и на затыльник любой конфигурации, и сделать это как угодно, хочешь на петлях, хочешь на кольцах, да хоть на куске кожи, или тот же козырек поставить, превращая в этакий аналог бургенита. Ну и гребень можно было сделать длиннее, превращая его переднюю часть в наносник, да и в остальном ограничений мало, считай не шлем, а конструктор. Начал Беромир с манекена, просто взял бревнышко и стал его обтесывать, снимая разными уловками размеры со своей головы, плюс-минус, с некоторым запасом, для чего, к слову, даже кран-циркуль придумал. Завершив с этим, совершенно непонятным никому делом, ведун занялся изготовлением выкройки, из кожи. Ну а дальше, самое приятное, ковка, медленная, осторожная, с постоянной проверкой толщин, чтобы по неосторожности не порвать металл. Первая деталь, вторая, третья. Подгонка долгая и осторожная. Ведун учился и каждый свой шаг документировал, фиксируя на восковых дощечках. Поначалу, а когда становилось понятно, что он сделал все правильно, переносил на бересту. Ее для письма тоже мало-мало уже заготовили. Возни вагон, просто уйма. Он больше недели ушло на то, чтобы изготовить самый базовый вариант такого шлема. Но у него получалось. Пусть и медленно. Заодно он обрастал оснасткой и технологиями. Заодно вспоминая всякое. «Бабы что-то затевают», — тихо буркнул друид, когда Беромир в очередной раз завис, обдумывая вальцы. Тянуть даже небольшие листы молотком выглядело тем еще приключением. Вот он и хотел это как-то оптимизировать. «Что? Где?» — словно очнулся ведун. «Да вон, глянь», — кивнул он в сторону дальнего угла, где Мила о чем-то шепталась со Златой и Дарьей. «Да пошли они к лешему в дупло», — раздраженно рявкнул Беромир. «Тошно мне от их игр. Здесь каждый день на счету. А что они устраивают? Такова жизнь», — развел друид руками. «Вот дождутся, положу этих проказниц на коленку, да по голой заднице хворостинкой, чтобы повадно не было. Отчего же по заднице?» — хохотнул Визави. «А как еще? Связаны они, голова и жопа. По одной бьешь, другая работать начинает. А почему именно хворостинкой? В том лекарственный эффект. С каждым таким ударом человек получает небольшое благословение Перуна, отчего разум проясняется, а нрав улучшается. Жаль только действует это недолго, пока не заживет след от хворостинки. По спине не лучше ли пороть, чародейский эффект пропадает», — улыбнулся Беромир. Друид тоже. Ему нравились такие шутки. Вечером, в свободное время перед отбоем, ведун отправился к реке, чтобы побыть в тишине и подумать. В этой постоянно меняющейся ситуации требовалось адаптироваться. Да и детали порой всплывали интересные, многое меняющие. Пришел. Сел на лавку у мостка и попробовал вспомнить все, что произошло за день. Он любил такое практиковать, чтобы не упускать ничего важного. «Милый», — произнесла Злата, внезапно оказавшаяся рядом, — «мы тебе не помешаем, а что вы тут делаете?» Напрягся Беромир, увидев не только супругу, подошедшую незаметно, под пологом его задумчивости, но и эту парочку, тещу с сестрой. Дарья сказала, что умеет разминать тело мужчины так, чтобы он лучше отдыхал, от этого у него нрав становится лучше, и она хочет нам показать. Ведун прищурился. «Я виновата, и я хочу загладить свою вину», — произнесла ведьма, — «и вид такой лукавый, что вы задумали? Я хочу показать Злате, как делать тебе хорошо, а Мила не желает оставлять сие без внимания. И где ты научилась этому? Далеко на восходе солнца. В юности я вынужденно путешествовала, оттого и прическа моя, и одежда, вызвавшая твой интерес. Многое пришлось пережить». Беромир еще сильнее напрягся, но женщины обступили его, продолжая уговаривать, и уже спустя несколько минут они расположились под навесом, где ведьма Мары начала сеанс массажа, немного странного и непривычного, но вполне расслабляющего, причем поясняя то, что она делает. Злата и Мила переспрашивали, и порой ведуну казалось, будто он оказался той самой лягушкой на уроке биологии, которые в любой момент могут начать препарировать, но он держался. В конце концов, это все оказалось весьма приятно. Часть 2, глава 5, 167, сентябрь, 27. Массаж оказался хорош, немного провокативен, но настолько приятен, что Беромир не обратил на эти перчинки никакого внимания. Его вырубило как никогда. Причем заснул он задолго до отбоя, а потом утром глаза открыть долго не мог. Настолько, что ученики даже стали перешептываться. Сморила, чародейство темное наложило. Когда же ведун проснулся, ближе к полудню, то для себя решил. Дарья действительно где-то чему-то училась и умела с помощью массажа снимать напряжение. Вон, голова ясна, чувствует себя отлично и в прекрасном расположении духа. Никогда ни в той, ни в этой жизни так хорошо не было. Ты узнала, как все это делать в стране элефантов. Они их иначе называют, но да. И как ты там оказалась? Была рабыней у одного рамейского торгового купца. Угнали в рабство совсем малышкой. Он меня и купил. Когда подвернулся удобный случай, сбежала. Но до того 4 лета с ним на корабле ходила. Для утех, нет, он брезговал. Просто держал личной служанкой. Тогда их язык и выучила. Только его, или еще какой, эллинский разумею и так, немного разбираю еще несколько языков жарких стран. Хаем, я слышал, что из Красного моря они ходят за большую воду в Индию. Ты так в те края попала? Да, но они пытаются и дальше пробираться. Пытаются, что же им мешает? Морской бог, полагаю, воды от Красного моря до Индии бывают безумными. Ветра бушуют жуткие, а волна порой выше леса поднимается, из-за чего много рамейских кораблей гибнет, не выдерживая такого. Если идти дальше, выходит еще хуже. А пираты? Кто? Люди, живущие с морских набегов на торговые корабли. Я слышал, что южнее Индии есть большой остров и там многие люди живут с этого дела. Да и дальше, на восход имеется большой и длинный пролив, который сложно обойти. И там тоже пиратов множество. А ты неплохо знаешь те края, усмехнулась Дарья. Откуда? Ты ведь совсем юный не мог там бывать. Меня уже спрашивали, и я отвечал, Велес по велению Перуна наделил меня многими знаниями. С этими словами Беромир взял тросточку и начал чертить карту мира, выстраивая ее от того места, где они находились. В его школе по юности что учитель географии, что учитель истории налегали на рисование карт, по памяти, в базе, заполнение контурных карт. Он легко с этим справлялся, так что ему довольно часто давали индивидуальные дополнительные задания, рисовать те карты целиком, на чистом листе. Вот и наловчился. Да и потом, жизнь время от времени заставляла плотно с картами работать, на нормальном, серьезном уровне. Вот и сейчас, чертил, не задумываясь, поясняя, визуализируя буквально на глазах весьма приличный фрагмент мира. Дарья молчала, просто смотрела и молчала, изредка отвечая на его вопросы. Друид тоже подтянулся и с огромным интересом наблюдал. И, в отличие от ведьмы, этот кельт не стеснялся спрашивать, а порой и комментарии отпускать. Когда же Беромир закончил восстанавливать фрагмент карты мира, вокруг него уже собрались все, вообще все. Наряды он раздал такие, что далеко уходить не требовалось. Вот народ и бросил дела, подтянувшись. А еще, вкратчиво поинтересовался кельт, в принципе я могу нарисовать всю карту мира, в черновую. Все-таки человек не бог и должную точность воспоминаний ему не обрести, а мир он большой, довольно-таки немаленький, сказал Беромир и грубо накидал силуэт остальной суши планеты. Минута, вторая, вот как-то так, планета что яблоко, круглая она, поэтому эта карта, определенная условность, что шкурка снятая и натянутая на пяльцы, в северные и южные земли получились более растянутыми, из-за чего ощущение неверности пропорций, впрочем, насколько я знаю, даже таких, в общем-то, примитивных карт сейчас никто не делает. Почему? Спросил друид. Такую карту можно построить только веками бороздя мировой океан, и изучая его, замеряя расстояние и береговую линию, ну или взглянув на землю с неба, и мне прямо сказали, я первый, кто это увидел, вы, через меня, вторые. Вообще, видеть нашу Землю из космоса очень необычно. Дальше Беромир углубился в небольшую лекцию об устройстве Солнечной системы. Но так, по верхам и далеко не ушел, потому что почти сразу тот же кельт стал задавать вопросы. Много. Практически стандартный набор адепта плоской Земли, с которым Иван Алексеевич сталкивался там, в 21 веке, многократно. И если первые разы подобные истории ставили его в тупик, то довольно скоро он натренировался отвечать очень ловко и толково. Вот и сейчас бедного кельта он взял в оборот. От полного его уничтожения спасли только крики гостей. Все так увлеклись этой вознёй с картой и беседой о космосе, что не заметили, как к мостку стали приставать лодки-однодеревки. Их для своего удобства Беромир окрестил пирогами, и теперь активно вводил в обиход это слово. Прибыли главы клубов Перуна всех 13 кланов, что с ним сотрудничали. Ну, за исключением того, что и так уже тут сидел, добросило. Для чего? То не секрет, чтобы поговорить с ведуном по итогам торгов с рамейским купцом. И вообще, прикинуть планы на будущий год, который обещался быть очень бурным и сложным. Ты нам прямо скажи, торг будущим летом будет? Это никому не известно. Пожал плечами Берамир. Слишком много факторов. Чего? Факторов. Ну, смотрите, сейчас Арак уйдет домой, чтобы поговорить с Сороком. Они будут думать, что им выгоднее, нас доить на подарки и меня обкладывать большой, но разумной данью или пытаться всего этого нас лишить. А лишать-то зачем? Удивился Добросил. Еще несколько лет и мы сможем укрепиться и вооружиться. И нас будет уже не взять с наскоку в набегах. Любой из кланов сможет отбивать такие вылазки набежников. А ежели Роксоланы сами пойдут, то мы за раз под сотню мужей выставим, а то и две, с хорошими копьями, щитами и шлемами. Для нашей лесной глуши это много. Кровью они тут умоются, пытаясь загнать нас под лавку. А оно им надо? Шлемы, щиты? Переспросил Борзита. О чем ты говоришь? Покажи им, произнес Добросил с улыбкой. Что он нам должен показать? Щит новый и шлем. Все оживленно переглянулись. Берамир же встал, подошел к дереву и снял тряпицу с прихваченных им с собой сюда, на полянку лесную, предмета. Им оказался щит, клеенный из тех полос шпона. Он был обтянут сыромятной кожей с обоих сторон и покрашен кошенилью. По его краю шла полоса толстой сыромяти, прикрепленная шнуровкой к полю. Ну и шатровидный кулак в центре с пятачком. Щит пошел по рукам. Берамир же следом достал заготовку, голую деревянную основу, и пояснив, следом пустил по людям. И сколько ты таких можешь делать? За какое время? До ледохода сколько сделаешь? Ближайшего? Не знаю. Сотни полторы-две сделаю, наверное. Так-то шкуры подходящие нужны и клей. А для клея молоко? Молоко? Я из молока кое-что беру для клея, который под дождем не распадается. Да, если вы подсобите, то, мыслю, на вас и ваших людей, сделаю почти наверняка. А ежели дела пойдут ладно, то и с запасом. Все степенно покивали. Именно такой ответ они и хотели услышать. Добросил про шлем сказывал. Что за шлем? Поинтересовался Борята. И Берамир предъявил шлем. Достал, надел на себя, взял щит с копьем, встал в стойку, римскую, но не классическую, а позднюю, которая еще не вошла в практику. Походил немного, имитируя наступление и отступление с маневрами. Потыкал копьем из-за щита. Ну и так, в целом, покрутился, позволяя гостям все осмотреть со всех сторон. После чего снял шлем и также пустил его по рукам, чтобы его могли пощупать и примерить все присутствующие. Невероятно, неслось со всех сторон, чародейство, и так далее. Воодушевление, образовавшееся на лесной полянке, было даже в чем-то жутковатым. Людей так переполняли эмоции, что человеку со стороны могло бы даже показаться, что они в ярости или бешенстве. Но нет, Берамир смотрел на них и улыбался. Он ведь только что предъявил им доказательство верности их выбора, того, что они не ошиблись, поддержав ведуна близнецов. Это было очень важно. Когда же эмоции чуть-чуть поостыли, Берамир перешел от предварительных ласк к делу. Будущим летом, я мыслю, во главе угла не торг будет стоять. А что, война, какой она будет, не угадать. Но нам нужно отбиться от роксоланов. Если получится полностью скинуть их ярмо, отлично. Если дела пойдут не так хорошо, то вполне добрым исходом я вижу изменения выплаты дани. Если пойдет все дурно, они нас всех перебьют, да, но это если мы окажемся совсем ничтожны. В жизни же бывает всякое. Вполне может статься, что ни мы не можем преуспеть, ни они. И в этом случае потребуется договариваться. Они же нам могут перекрыть торговлю с рамеями, из-за чего можно и уступить, согласившись на дань. Но собирать ее мы сами станем. Приходить они будут к нам в установленное место. Да и сама дань должно утвердить крепко, а не как сейчас, с какой ноги встанет Арак, с такой и назначает. И как же ты утвердишь? С каждой клана брать по количеству мужчин, прошедших пробуждение, например, по корчаге жита, или что-то иное подстать, чтобы ежели кто заболел или иначе занемог, не случалось беды. Сорок не согласится. Я знаю эту жадную тварь. Он скорее удавится, чем уступит. Фыркнут Борзита. Для этого нам нужно добрее огрызнуться, чтобы стало понятно, с нами проще договариваться, чем воевать. А ты думаешь, что мы сдюжим? Если бы не был уверен, то не говорил бы. Сорок это кто? Просто один из подопечных правителя Роксоланов. Он собирает для него дань с нас. Правитель их и так обложил кланы непомерной данью, едва платим. Но самому Сороку нужно и себе прибыток иметь. Посему он и подбивает соседей ходить в набеги, а потом торгует угнанным полоном. Мы это и так ведаем. К чему ты клонишь? К тому, что воевать мы будем не с Роксоланами, а с Сороком. Слишком много воинов у него под рукой просто нет. Начнем резаться. И, я мыслю, с него правитель Роксоланов спросит за эту усобицу, ежели замять не поспешит. А я мыслю, не уступят они. На Припяти реке так живут. Чем мы хуже? Ну, Беромир меж тем продолжал. Будущим летом отобьемся. А дальше нам надо спешно укрепляться. Стены рубить, оружие делать, пищи растить больше. Чтобы можно было каждому из вас взять под руку больше людей. И чтобы наше объединенное войско становилось все крепче и крепче. Войско без войны, отчего же, мыслю, нам надо будет начать на языгов в походы ходить. Да на иных соседей. Вон, от боровых медведей, ежели немного на восход пройти по Днепру, будет Волог в Двину, а оттуда в море на севере. Те земли надо под нашу руку ставить, и торг начинать вести, чтобы соль не только через Днепр к нам шла, а еще, на восход волоки есть. Там тоже торг вести можно, через иных степняков. На Припять реку гёд и соль порой везут, с северной реки, что на закате лежит. Так, оттуда, она в то море на севере и впадает, о котором ты сказываешь. Значит, и с ними надо торг поставить, чтобы в любой беде нас не могли задушить. Не тут, так там торгуем. А что ты про выращивание пищи говорил? Поинтересовался Борята. Есть способ много лучше урожая брать, и от погоды так сильно не зависеть. Это какие же? И Беромир рассказал им о норфолкском цикле. Да не в лоб, а с массой поправок и пояснений, которые методом проб и ошибок выработал при общении с Вернидубом. Тот сумел указать на вещи, совершенно непонятные ему, из-за чего всю подачу пришлось переделывать. Да, логика агротехническая, понятная и привычная ведуну, ушла, но и плевать. Главное, что все присутствующие поняли идею. А это сладится, а чего нет-то? Жито у нас разве не растет? Растет. Горох тоже вроде как вызревает. Репа, и она урождается. Полба тоже, да и не только. Если же все это правильно сочетать, то можно будет добиться главного – спасти землю от вырождения. И что, зачем нам это? Земли вокруг полно, оскудело, просто сей рядом. Постоянная смена поля не позволяет его добрым образом очистить. Корни, камни, деревья, из-за них распахать каждый раз сложности. Жать тоже непросто. А главное, ни плуг не применить, ни сеялку, ни жатку. Что сие? Плуг, подобен сахе, только удобнее и лучше землю пашет, сразу ее отвалом переворачивая. С ним можно больше и добрее пашни в день обработать. Сеялка – это такая тележка, с которой получится засевать землю ровно, быстро и так, чтобы птицы не склевывали, отчего урожайность поднимется вдвое или даже втрое на зерне. Жатка же – это вообще отрада. Ее тоже можно упряжью тянуть, быстро собирая урожай и не давая ему полечь. А ты ведаешь, как их сделать, иначе бы вам про них не говорил. Вот и смотрите, ежели найти способ защитить поля от вырождения, то их менять не придется, а значит, получится по уму все расчистить, что позволит применить плуг и сеялку с жаткой, а это, великое дело, так как каждый хлебороб сможет больше земли обрабатывать, и, как следствие, урожая брать обильнее, то же, что не токмо житом одним станем жить, еще лучше, даже если боги осерчают, и оно не уродится, не беда, ведь есть и горох, и репа, и полба, и иное. Все ведь разом не погибнет, не должно, согласились присутствующие. Дальше они пошли по кругу, только уже детальнее, касаясь и семян, и удобрений с компостными кучами, и многого другого. Начинаясь как совет мальчиков с горящими глазами, что увидели любимые игрушки, закончилось это собрание вполне нормальным заседанием Боярской думы, то есть разговорами про экономику и власть. Беромир предложил им модель, новую модель, в которой их личное положение заметно укреплялось и повышалось, подкрепляясь соответствующим уровнем жизни. Ну и о себе не забывал, ведь он в этой всей конструкции становился гвоздем, на котором она и собиралась, и без которого ничего не получится. Думал ли Беромир о прочих людях? Разумеется, ведун отлично понимал, что нужно поднимать уровень жизни всех членов кланов, иначе таким маленьким и слабым обществом не удержится. Но вот этим главам клубам не имело смысла здесь и сейчас рассказывать о том, как хорошо будет у кого-то иного, пусть даже и у родичей. Им требовалось говорить о них, почесывая пузик самолюбия.